Глава 55. Генерал Роммель. «Добро пожаловать на Лагос, господин личный помощник председателя комиссии присоединившихся систем». В голосе Илая Фаррелла звучало настолько искреннее радушие, что Роммель с трудом заставил себя не морщиться. «Здравствуйте, господин президент! Здравствуйте, господа офицеры!» В отличие от главы правительства системы, все понюканины, сопровождающие его генерал Поликарпов, были предельно серьезны и не собирались изображать радость. «Если вы позволите, я бы хотел обойтись без положенного по протоколу словоблудия и сразу перейти к делу». «Безусловно!» – улыбнулся Фаррелл. «Слово гостя – закон. Располагайтесь как вам удобнее и чувствуйте себя как дома». «Закон?» – криво усмехнулся Поликарпов. «Гостя!» – уловив мысль президента, подчеркнул Роммель. «Так что все правильно, генерал». Пропустив мимо ушей короткую словесную перепалку, представитель МакГрегора скрестил руки на груди и негромко произнес. «Итак, господа, для начала я бы хотел выразить искреннюю благодарность за помощь, оказанную вами одной из систем, входящих в состав Конфедерации. Своевременное появление ваших боевых кораблей не позволило циклопам уничтожить Арлин и дало нам возможность перебросить к нему новые подразделения ВКС». «Это был наш долг», – подал голос генерал Роммель. Нюпканин повернулся к нему и едва заметно приподнял одну бровь. «Долг? Да, чертовски емкое понятие, генерал. Увы, в наше время все понимают его по-разному. И, как правило, только тогда, когда это выгодно. Впрочем, человеческая слабость – один из сильнейших побудительных мотивов на свете. Поэтому мы не смогли не оценить шаг, сделанный навстречу своему политическому противнику. И в свою очередь хотели бы наградить участвовавших в рейде офицеров орденами и медалями Конфедерации. Церемония награждения состоится через 4 суток в президентском дворце, естественно, там же, на Арлине». «Благодарю», – кивнул Роммель, – «от имени всех моих подчиненных. Однако, к моему величайшему сожалению, посетить ее они не смогут. Если мне не изменяет память, Министерство юстиции Земной Конфедерации выдало ордера на арест доброй трети демонов. Большая часть из них участвовала и в этом боевом вылете. Поэтому, боюсь, их появление на Арлине закончится арестом». «Господа, закон суров, но справедлив», – заявил Поликарпов. «Поверьте, появятся виновные на Арлине или не появятся, особой роли не играет. В любом случае, все виновные в чудовищных преступлениях, совершенных на Эквинде и Ньюпорте, будут наказаны. И наказаны по всей строгости закона. Кстати, содействовать правосудию прежде всего в ваших интересах. В сложившейся ситуации мы расценим такую помощь как акт доброй воли и скорректируем наши планы относительно того, кого мы бы хотели видеть в будущем в должности президента Лагоса». «Простите, что перебиваю, но мы сильно отклонились от темы». Нюканин вперил в Поликарпова тяжелый, не обещающий ничего хорошего взгляд, и взял нить разговора в свои руки. «Как вы понимаете, основной причиной, заставившей нас появиться на Лагосе, являются циклопы. Вернее, та опасность, которую они несут человечеству. Нас крайне беспокоит ситуация, складывающаяся на окраине. И мы бы хотели объединить силы в борьбе с самым страшным врагом за всю историю существования человечества. Вы не можете не понимать, что перед лицом такой опасности, как циклопы, человечество просто не имеет права быть разобщенным. Каждый потомок выходцев со старой Земли должен сделать все, чтобы эта космическая чума не уничтожила то, что создали наши предки. Повторю еще раз. Все, что может, господа. Сейчас не до амбиций и борьбы за власть. У нас единственная задача – выжить. А для этого надо собрать воедино все ресурсы обжитых нами планет, использовать самые передовые технологии и не обращать внимания на временные лишения и трудности. Кстати, могу поделиться одной очень интересной новостью. Как раз в тему. 6 суток назад господином МакГрегором удовлетворено прошение президента системы «Новая Заря» о вступлении в состав Земной Конфедерации. Так что мы сделали еще один шаг по пути к объединению нашей расы. «Я вас поздравляю», – улыбнулся Илая Фаррелл. «Это серьезная политическая победа, я восхищен». Нюканин пропустил комплимент мимо ушей. «Таким образом, На сегодняшний день в единый военный и политический союз не входите только вы». «Союз – это добровольное объединение, не так ли?» – подал голос Харитонов. «Тогда, как мне кажется, каждая система имеет полное право на самоопределение, может войти в него, выйти, а также воздержаться». «Не в сложившейся ситуации», – снова не удержался Поликарпов. «Простите, господа, но у нас нет никакого желания вступать в КПС, даже в сложившейся ситуации». Лая Фаррелл развел руками и грустно улыбнулся. «Да, циклопов много, да, они сильны, но любой союз – это прежде всего ожидание выгоды для каждой из сторон, пытающихся в него вступить. Выгоды в этом союзе мы не видим, зато видим неразрешимые политические противоречия, которые в ближайшем будущем гарантированно спровоцируют население Лагоса на выражение открытого неповиновения». «Господа, мне кажется, вы не понимаете». Поликарпов угрюмо набычился и слегка приподнялся над столом переговоров. «Никто не спрашивает вашего согласия. Для того, чтобы противостоять циклопам, человечество должно быть единым». В глазах Нюкканина полыхнуло бешенство. Он повернулся к разбушевавшемуся генералу, но одернуть его не успел. Роммель, решив, что пора слегка обострить ситуацию, угрюмо нахмурил брови и с угрозой в голосе поинтересовался. «Простите, господин генерал, а вам не кажется, что ваше так называемое предложение сформулировано, так сказать, несколько некорректно?» «Значит так, слушайте меня внимательно». Не на шутку разошедшийся генерал врезал по столу кулаком, вскочил с кресла и, показав пальцем на невозмутимого Фаррелла, зарычал. «Итак, для начала вы снимете блокировку с Галанета». «А зачем, простите?» – усмехнулся Харитонов. «Если вы думаете, что это позволит вам связаться с сотрудниками ОСО ВКС, засланными на Лагос, то могу вас расстроить. Мы тут не лаптями щи хлебаем. Впрочем, в качестве доброй воли я могу вам дать такую возможность и без снятия блокировки. Только попросите, и я дам команду, чтобы всех арестованных немедленно доставили на ваш линкор». Генерал дико посмотрел на Нюкканина, снова проигнорировал его взгляд и, слегка оклемавшись от удара, продолжил. «Далее вы выдаете нам всех захваченных вами сотрудников компании Angel Ships & Co., а также всю информацию, полученную при их сканировании». «Увы, считайте, что и это требование мы отклоняем. Использование человеческого мозга для создания королей-киборгов противоречит законам Конфедерации, а сотрудники этой компании в ближайшем будущем будут заниматься очень важным делом – разрабатывать технологию процесса переноса мозга донора в тело клона человека». «Что? Каких таких андроидов?» – не понял генерал. «Так называемый проект Арис – это логическое продолжение проекта «Зомби». Харитонов был сама любезность. «И в каждом из ваших кораблей мозг бывшего пилота, пытавшегося найти работу по специальности. Они умеют летать, неплохо воюют, но в виртуальном мире, созданном для них бывшими сотрудниками лаборатории на Хилте, арисы не осознают, где и в каком состоянии находятся на самом деле. И добровольцев среди них нет». Поликарпов ошалело посмотрел на Нюкканина, сглотнул подступивший к горлу комок и, подумав пару секунд, рухнул в свое кресло. «Господа, прошу прощения за резкость моего коллеги», вздохнул личный помощник председателя КПС. «Давайте вернемся на шаг назад. Итак, вы говорили о том, что не видите выгоды от этого союза. Позвольте с вами не согласиться. Задумайтесь. На сегодняшний день Лагос – это планета со сравнительно небольшим населением. На ней нет предприятий, способных выпускать тяжелые боевые корабли и орбитальные крепости. Да даже если бы и были, вы все равно не смогли бы вынести всю тяжесть войны с цивилизацией циклопов. Увы, против законов экономики не попрешь. Да, в теории можно пропустить через проект «Демон» чуть ли не все население системы. Только вот и этот процесс требует денег и, естественно, времени, а также ресурсов, необходимых для создания кречетов. У вас нет ни первого, ни второго, ни третьего, а у нас все это есть, и мы готовы все это вам дать в обмен на небольшие политические уступки и технологии гнома». Увидев, как помрачнел Нюкканин, услышавший очередной перл своего спутника, Роммель не удержался от улыбки. «Да, не буду скрывать очевидное. Нам нужны эти технологии, и чем быстрее, тем лучше», – разорялся генерал. «Межсистемная связь открывает море новых возможностей как для оперативного управления флотами ВКС, так и для... экономического развития конфедерации в целом», – усмехнулся Элай Фаррелл. «Дальше можете не продолжать. Столь глубокая мысль понятна всем и без слов». «Да, и еще нам нужны...» Видимо, в этот момент чаша терпения Нюканина переполнилась, так как он развернулся к Поликарпову и с угрозой в голосе прошипел: «Господин генерал, с вашими суперистребителями все в порядке?» «Да? А что?» – удивился большой политик. «Что с ними может быть не так?» «Не знаю. Но, как мне кажется, за ними требуется постоянный контроль. Я попрошу вас постоянно мониторить их состояние и не отвлекаться на всякую ерунду вроде большой политики. Договорились?» Сообразив, каким тоном с ним разговаривают, Поликарпов заскрипел зубами и кивнул: «Да, я займусь, немедленно». «Вот и хорошо. А я пока продолжу общение с господином президентом и представителями вооруженных сил Лагоса, ладно?» «Да, сэр». «Простите, господа». На лице Сеппа мгновенно расцвела добродушная улыбка, а в голосе пропал металл. «Так, насколько я помню, мы остановились на выгодах политического союза Лагоса и Конфедерации». «Да, действительно, межсистемная связь нам необходима как воздух. Время реагирования подразделений ВКС на любое вторжение уменьшается вдвое, а про экономические выгоды от общения в реальном времени я вообще не говорю. Поэтому, как нам кажется, можно было бы рассмотреть некие совместные проекты по оснащению всех систем Конфедерации этими самыми иглами. Кстати, у этого комплекса красивое название. Так и представляется, как его сигнал как бы прокалывает пространство». «У вас хорошая фантазия», – улыбнулся Харитонов. «В общем-то, комплекс «Игла» уже готовы к продаже. Только вот для того, чтобы начать ими торговать, в конфедерацию вступать не обязательно. Достаточно обговорить цену и вперед. То же касается и других технологий, которые мы получили или разработали совместно с гномами. У вас есть средства и желание что-то приобрести. У нас товар. Взаимовыгодная торговля может стать тем самым фундаментом, на котором в дальнейшем можно будет построить хорошие добрососедские отношения. Мы вам не враги, однако желания вступать в конфедерацию у нас действительно нет». «Увы, не все так просто, как кажется», – сокрушенно вздохнул Нюканин. «Согласно законам конфедерации, системам, не входящим в ее состав, запрещено продавать вооружение, боевые корабли, военные технологии, даже технологии двойного назначения». «Закон – это набор правил или норм поведения, которые регулируют отношения между людьми, организациями или государствами. Или, говоря по-другому, нормативный акт, принятый высшим представительным органом власти и регулирующий наиболее важные общественные отношения», – улыбнулся Элай Фаррелл. «Ни для кого из нас не секрет, что в основе каждого принятого или непринятого закона лежит экономическая выгода. Вы – представитель этого самого высшего органа власти. И для того, чтобы изменить существующие в Конфедерации законы, вам достаточно понять, выгодно это вам или нет. Все остальное – дело техники. Кстати, если задуматься, то наши иглы – тоже системы двойного применения. И не только они. Мы собираемся продавать вам достаточно большое количество разного рода изделий, созданных в сотрудничестве с гномами. Однако, осознавая опасность, грозящую человечеству со стороны циклопов, мы все-таки готовы закрыть глаза на возможность применения тех же комплексов межсистемной связи в гипотетических военных конфликтах между Конфедерацией и нашей маленькой независимой системой. И готовы обеспечить все ваши потребности. Так почему бы и вам не вспомнить про то, что вы продекларировали в самом начале нашего разговора? А что насчет продажи технологий создания арисов и демонов? Увы и ах. Президент кивнул Харитонову, и генерал сокрушенно развел руками. Как я уже говорил, в настоящее время мы прорабатываем возможность переноса мозга доноров обратно в клонированное человеческое тело. Нам кажется, что существование арисов противоречит этическим нормам человечества. Поэтому про эти истребители вы можете забыть навсегда. Что касается демонов, то, если я не ошибаюсь, на территории конфедерации они считаются чем-то вроде земного воплощения своих аналогов из преисподней. Кроме того, продажа личностей здорово смахивает на работорговлю. В армии личности не место. Опять не удержался неугомонный Поликарпов. Идеальный солдат свободной волей не обладает. Приказы надо выполнять, быстро и не задумываясь. Поэтому идеальный демон – демон с импринтингом. Правда, господин Нюканин? Таких демонов нет и не предвидится, поморщился Роммель. Так что, увы, в общем, получается, что необходимости во вступлении в состав конфедерации у нас, собственно, и нет, подвел итог Элай Фаррелл. А вот предпосылок для экономического сотрудничества предостаточно. Таким образом, в следующем раунде переговоров мы будем готовы рассмотреть конкретные экономические предложения. Простите, но если я правильно понял все вышесказанное, продавать нам сами технологии вы не собираетесь? Поинтересовался Нюканин. Пока речь действительно идет только о конкретных изделиях, подтвердил президент. Во-первых, в настоящее время между нашими системами слишком много политических противоречий. А во-вторых, нам действительно нужны средства для увеличения обороноспособности системы. А значит, нам выгоднее торговать готовыми изделиями. Но ведь промышленность Лагоса не в состоянии обеспечить потребности всей конфедерации. А мы никуда не торопимся и думаем не о себе, а о том, как будут жить наши потомки. Но, может быть, сначала имеет смысл подумать о современниках? Ведь под угрозой не только их будущее, но и настоящее. Господин Нюканин, в ближайшее время мы выпустим четвертую очередь проекта «Демон», подал голос генерал Харитонов. Думаю, что 200 с лишним ветеранов и 500 новичков смогут защитить систему от любой агрессии. Да, пожалуй. Сеппа повернул голову к Роммелю и, глядя ему в глаза, задумчиво пробормотал. «Но ведь это самое ближайшее время. Еще надо пережить?» «Безусловно», — уловив завуалированную угрозу, усмехнулся генерал. «Кстати, вместо ответа на незаданный вами вопрос, я готов сделать вам весьма щедрое предложение. Как вы относитесь к тому, чтобы мы в качестве жеста доброй воли оставили вам те 400 арисов, которые в настоящее время базируется на планетах Метрополии?» «Простите, не понял». Голос Нюканина прозвучал так же ровно, как обычно, но во взгляде мелькнула растерянность. «Ну, мы же говорили, что хотим дать пилотам этих истребителей новые тела. Что тут непонятного?» «Новые тела пилотам наших арисов?» Поликарпов подскочил на месте, как ужаленный. «Почему сразу ваш?» усмехнулся Роммель. «В каждой из этих машин заключен человек, и у него должна быть свобода выбора. Знаете, на вашем месте, узнав о столь вопиющем нарушении законов Конфедерации, я бы приложил все силы для того, чтобы эти несчастные люди вернулись к нормальной жизни. Мы, по крайней мере, постараемся исправить эту чудовищную несправедливость». «Вы не верите нашим словам, господин генерал?» Заметив, что Поликарпов тискает сенсоры своего кумма, грустно спросил Харитонов. «Ну что ж, можете проверить, ну как? Ваши команды приняты?» «Арисы почему-то не отвечают?» Лицо представителя ВКС Конфедерации стало белым, как мел. «Ну да, а что тут странного? Их создатель, господин Бен Гронер, оказался крайне предусмотрительным человеком. Используя оставленную им лазейку в программном обеспечении этих андроидов, мы перехватили управление вашим эскортом и в данный момент сажаем его на планету». «Так вот, почему вы не подняли флот по тревоге?» После небольшой паузы выдохнул генерал. «А зачем было его поднимать? Шестой флот только что закончил тренировку, а демоны в полном составе отправлены в увольнение», улыбнулся Роммель. «Что? Даже первая очередь?» На лице Нюканина в первый раз за все время переговоров появились какие-то эмоции. «Да, Я же сказал, в полном составе. Они только недавно вернулись из трехдневного рейда к Алтору, и им требуется отдых. И майор Волков со своими напарницами, и подполковник Волков, кивнул генерал. Если у вас будет желание, то после переговоров я даже покажу вам, где и как. И не думайте, что я тяну время, чтобы подготовиться. Просто, как мне кажется, здесь решаются вопросы несколько важнее, чем место и стиль времяпровождения одного отдельно взятого офицера. Браво! Великолепный ход, господа! Маленькое отступление от темы дало Нюканину возможность прийти в себя. Но ведь арисы – это еще не все. Войны выигрываются экономиками. И если мы воспримем перехват управления нашими истребителями как акт агрессии, то вам придется воевать на два фронта. И против конфедерации, и против циклопов. Что вы будете делать тогда? Задумайтесь. Только одна КПС сможет выставить против вас несколько десятков кадрированных флотов. Вы отлично держите удар, господин Нюканин, искренне похвалил оппонента Роммель. Однако иногда имеет смысл честно признать поражение. Так вы сможете оставить себе свободу для маневра. Впрочем, я готов рассмотреть гипотетическую возможность войны на два фронта. Итак, для начала определимся с вашими возможностями. Да, несколько десятков флотов у вас есть, но после того, как циклопы уничтожили Ниппон, желающих полностью оголить свои системы найдется не так много. Даже ради перспективы бесплатно получить доступ к новым технологиям. И те политические нововведения, о которых мы уже наслышаны, вам, увы, не помогут. Далее, перехват управления этими арисами. Уже через двое суток мы наглухо блокируем возможность ухода в гипер для тех андроидов, которых мы вам оставляем. То есть защищать свою систему они смогут. А вот прыгать куда-либо еще – нет. Да, мы там скорректировали еще какие-то параметры, поэтому постарайтесь обращаться с ними крайне аккуратно. И не используйте для всякой ерунды, может не получиться. Итак, допустим, что ВКС бросит к нам 10 флотов. Как вы думаете, сколько времени продержатся эти 3-4 тысячи кораблей против 700 демонов и 400 нарисов? И задумайтесь, кто потом будет защищать ваши системы от циклопов. Если цитировать вас, то сейчас не время для амбиций. И тем более для борьбы за власть. Давайте жить дружно. Да. Нюканин тяжело вздохнул и перевел взгляд на Фаррелла. Мы действительно проиграли. Тогда на чем именно мы будем строить новые отношения? Для начала я бы посоветовал вам начать второй раунд переговоров с сообщения о том, что уголовное преследование всех офицеров вооруженных сил Лагоса уже прекращено. И порадовать нас рассказом о том, как продвигается борьба с пиар-компанией, направленной против демонов. Немного доброй воли, и вы обелите образ тех, кто не раз закрывал своими кораблями вас и ваших близких от действительно страшного врага. Административного ресурса вам должно хватить с запасом. Если хотите, то мы вам предоставим достаточно материалов, которые позволят вам сохранить при этом лицо. «И все? Пока да», – кивнул президент. «Остальное мы обсудим позже, когда вы действительно поймете, что с нами лучше жить в мире». Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.